Спущенные повыше лазеры не давали ему и секунды передышки. И пусть каждый не представлял защите повелителя угрозы, но это не позволяло ему вложиться в атаку, заставляло отвлекаться и бить чистой мощью, сметая рассеянные орудия. В меня он тоже иногда посылал дальние атаки, но без всякого смысла. Без профильного дара удары слишком неэффективны. Я тоже засыпал его атаками без особой надежды ранить, просто чтобы слепить его и мешать двигаться. Всего у старика две возможности победить: достать меня мечом, а двигался он быстрее, или же ударить Гелиосом в правильный момент. Мне же надо ударить его Стиксом или дождаться, пока его доспех сдаст. Лес исполинов казался бесконечным. Мы держались в среднем слое, над условным подлеском деревьев пониже, но под кронами исполинов. Древесина оказалась очень устойчивой к лазерным лучам, что по ней то и дело чиркали. Да, при их мощности они оставляли заметные выжженные повреждения на стволах, но те не загорались и борозды были удивительно неглубокими. Несмотря на напряженную схватку, разум продолжал оценивать новый мир, и даже стало немного совестно, что я оставлю за собой дорогу разрушений. Но сейчас мне было уж точно не до иномирной природы и вежливого поведения. Мне начать читать заклинание жертвы души, тогда могу накрыть Маркуса такой волной мощи, что его защита уж точно не выдержит. С другой стороны, если он успешно уклонится от удара или имеет еще один ультимативный защитный прием, то мне конец. Да и Сирин предупреждала, что возможность восстановиться после подобного не означает, что так можно делать в каждом тяжелом бою. Это средство последнего шанса, после которого я буду сильно ослаблен на предположительно крайне враждебной территории. Эй, капитан Америка, раньше прыти было побольше, пока держался только за счет хранилища. Механический легион тоже раньше был побольше, но я же не говорю об этом. Знаешь, хорошо, если здесь сгинешь, Вэйр точно останется без ядра, а уж там остальных девов как-нибудь перемолотит. Да уж, хотя кто его знает, не смогут ли они новое ядро из энергии сплести, призвав душу и сконструировав тому новый дар. Правда, тогда он потеряет контакт с искрой и ослабнет. И желаю им удачи, сказал я, при этом телепортировавшись от удара чистой энергии, которая пробила в толстенном стволе сквозную дыру. Аналогичный сгусток мощи пришлось принимать на щиты. Я не остался в долгу, град лезвия из Алирта преодолел щиты, но лишь оставил на броне новые царапины. А вдруг они сюда придут? Они уже открывали межмировый портал. Даже если Зери сам не справится, после такого хаоса с них станется украсть реплику Ореола. И что, предлагаешь объединиться? Усмехнулся Маркус. И в очередной раз его обмен ударами с серым рыцарем закончился за пару взмахов меча. О, просто теоретизирую. Не выживешь ты здесь, а вот я, вполне. Как жаль, что я не увижу твоего удивленного лица после встречи с ушастыми. Кстати, ты же у нас тот еще бабник. Предупреждаю, потомства не будет. Или для тебя это достоинство? Да кем он меня считает? Если среди них нет рыжих, то могут спать спокойно. Не волнуйся, есть. Рассмеялся Маркус и резко сманеврировал. Меч чиркнул по внешнему контуру барьера, а последовавший удар чистой мощью осветил его зеленым. Но я уже перешел к обычному ускорению вместо телепорта, оставив за собой связку имевшихся стигмовых гранат. Маркуса поглотило густое облако дряни. Может, душа и дар к ней иммунны, но вот тело и доспех нет. Впрочем, он легко из него выскочил и даже смог увернуться от удара Стиксом. Правда, ему пришлось для этого разорвать дистанцию, а я смог оторваться еще дальше телепортом. На эффекте неожиданности от включенного лезвия не сыграю, но нужно дальше пытаться подловить. Каждый удар некротической энергии – это непоправимый в рамках боя урон, к тому же игнорирующий его непробиваемый доспех. Правда, небесный артефакт тем и хорош, что он выдерживает огромный поток силы. Проще говоря, жрет энергию как не в себя. Но чем сильнее я, тем сильнее у меня получается им ударить. Конечно, надо еще попасть. Могу попробовать сбежать, но стоит ли оставлять Маркуса за спиной? И, опять же, успеет ли мой самолет разогнаться, прежде чем получит из Гелиоса? Сомневаюсь, может, на этот случай и бережет выстрел. Приходилось вести размеренный бой. Маркус то и дело пытался сблизиться, но тоже в основном, видимо, ждал, пока я вымотаюсь. Ведь держать поток энергии такого уровня мне сложнее, чем повелителю. Собственно, с этого и начнем, благо Сильвия со мной. Вот только имеется один неучтенный фактор: Долгорукий все же поднялся в воздух и следовал за нами. То ли думал помочь Маркусу, заодно исполнив приказ, то ли собирался разнять нас, а может просто не хотел оставаться один посреди иномирного леса и планировал договориться с победителем. «По готовности выпускай меня», — сказала Сильвия роботу, который ей помогал. «И, слушай, что за хлам там в дальнем конце валяется? Какой-то лом, еще и пахнет как в старом гараже». Я тут же включил голос ратника. «Ну извините, мисс Брайт, я машина и от меня пахнет, это естественно. А это на самом деле не обломки, а дорогая магическая сталь, оставшаяся от переработки всяких железяк. И вообще, у каждого мужчины должна быть личная территория». Сильвия устало усмехнулась. В этот момент Маркус наконец сделал свой ход, резкое ускорение наручем, вытянутым вперед и взмах мечом, который я с трудом заблокировал своим адамантовым клинком. Вот ведь горилла с лучшими артефактами, сколол лезвие, и наверняка следил, не достану ли Стикс. Битва одаренных — это еще битва умов. Конечно, за исключением тех случаев, когда один может задавить другого чистой мощью. Мысли понеслись вскачь, планируя текущие действия. Я неплох в фехтовании, но Маркусу точно не соперник ни в скорости, ни в силе, ни в мастерстве. Чего он хотел добиться этим ударом? Ведь я его знаю и стараюсь читать. Это не просто выпад, а начало комбинации. Он ожидает удара Стиксом, который тратит много энергии при высокой мощности. Или что я телепортируюсь. Может, опасается применения молотов или селесты. Ожидает ли моего обычного стиля или нестандартного решения, вроде сближения. Попытка предугадать действия соперника и просчитать, что он предугадает мой ответ, привела меня к конечному решению. В моей левой руке появился Стикс, который начал движение к Маркусу, хотя на деле в нем были сущие крохи энергии. В тот же момент рядом раскрылся портал, из которого вылетел ракетный залп. Противник заподозрил подвох и тут же рванул прочь от меня, ударив по ракетам импульсом чистой силы, которые помогали направить артефакты в броне. И он наконец вытащил Гелиас. Сейчас будет тяжко. Передо мной успела возникнуть многослойная броня из титана и элирта, что вкупе с щитовыми дронами позволит немного отложить момент контакта моего покрова с мощью небесного артефакта. Атаковать прямо сейчас его Стиксом не мог. Серп распадется от потока встречной энергии. Первый портал, который двигался вместе со мной, схлопнулся и открылся новый. Из него выскочил максимально накачанный мощью серый рыцарь под рефлекторным щитом, за которым следовало старающаяся скрыться Сильви. Белое сияние поглотило меня, расход энергии колоссален. Если я сейчас телепортируюсь, то Маркус меня все равно достанет и защиту я не удержу. Тем не менее портал начал активацию замедленную. Маркус ощутил, куда я прыгаю и моментально перенаправлял лазер, а я в последнее мгновение отменил перенос, ради чего пришлось повредить ореол. Серый рыцарь при этом стремительно двигался на него, и Маркус вряд ли хотел получить в лицо удар стальным кулаком. Я услышал, как он грязно выругался на английском, и успел последнюю долю секунды светового потока направить на рыцаря. Вокруг раздавался оглушительный треск сожженных деревьев. Он ловко увернулся от удара огромным мечом и, как обычно, легко отрубил роботу конечность. Вот только рыцарь просто взорвался. Маркуса поглотило густое облако некротической энергии, смешанный с плотной скверной. «Да чтоб вас искаженные драли!» Его рев захлебнулся, когда Сильвия взмахнула Стиксом, послав серп атаки. И вот от него Маркус в кои-то веки увернуться не смог. Стикс из рук девушки пропал, но появилось два молота. Как и у меня, время на зарядку казалось бесконечным. Маркус выскочил из некротического облака и несся на Сильви, а ему навстречу из портала вылетел Бастион. Хавертанг полноценно летать не мог, но контролировать снижение вполне. Громыхнула пушка на весь заряд, да так, что ствол разорвало от вложенного усиления. А еще на танке сверху сидел ратник с настоящим гранатометом, заряженным усиленными боеприпасами. После этого рыжая будет совершенно небоеспособна, зато все слои щитов повелителя рухнули под таким напором. Накопители артефактов должны стремительно проседать. Молоты Сильвии громыхнули на полсекунды раньше моих, когда Маркус уже был всего в 3 метрах от нее. Без покрова, принимающего удар, кинетический импульс откинул его, а следом сработали и мои пушки. Но удар пришелся на щит не мифриловый, но явно очень хороший. Телепорт и удар Стиксом. Маркус не успел полностью увернуться. Я все же задел его правую руку, с которой кусками спадала броня, а после он внезапно сменил меч на адамантовый и взмахнул им, послав в мою сторону замораживающий серп. Меня накрыло, Оставшиеся почти без энергии щиты лопнули, и заморозка прошла от левого плеча до правого бедра. Астар сразу же засигналил о повреждениях и критически низкой температуре. Что, механический легион? Думал, реплики небесных артефактов обязательно похожи на оригинал. Пошла прочь. Следующий удар достался Сильвии, но она кое-как увернулась, лишь немного задела руки. Меня же ранили, не позволили продолжить комбинацию. Ледяной меч, серьезно, а чего Бори не отдал? А сам это говно лепил. Он меня послал, усмехнулся Маркус. Ну что, 1-1. А эффект понравился? Я осознал, что разморозка пораженных частей идет крайне нехотя. Да, там, где была пластинчатая броня, защита выдержала. Пусть кожу обжигал холод стальных пластин, но они не давали сплошного покрытия тела. Продолжим, Сильви. Я метнулся вперед, создав вокруг себя набор копий из Алирта, видя, что Маркус планирует сначала выбить совершенно измотанную противницу. И она использовала еще один козырь. Граната с персидской пылью угодила во все еще колеблющиеся барьеры, и Маркуса охватило пламя. Броня на правой руке была сильно повреждена, и судя по яростному реву, огонь его достал. В меня вновь полетела ледяная атака, но ее перехватили копья из Алирта, которые угодили в броню противника. Меч вновь сменился Гелиосом, он его не перезаряжал. Но ведь Маркус повелитель, резерв у него большой, и он его не особо тратил. Я собирался реализовывать еще одну схему, как в бой включился третий. Объемное зеленоватое мерцание врезалось в Маркуса, и тот застонал. Выстрел Гелиосом почти целиком прошел мимо, хватило лишь одного телепорта. А Долгорукий нагло влетел в ближний бой и чиркнул своим мечом по оголившейся мускулистой руке, оставив чернеющую рану. Маркус махнул Гелиосом как молотом, так что Долгорукий чуть не врезался в ствол дерева рядом. Сверху сыпались листья и ветви. «Что ты делаешь? Тебя Воронцов вздернет. Пускай катится». И Герасим за ним. Вся мощь отравляющего дара концентрировалась на уставшем усилителе, чья раненая душа хуже сопротивлялась влиянию. «Кирилл, куда?» — воскликнула Сильви. А я в наглую ломанулся в ближний бой и рубанул набравшим предельную мощь призрачным лезвием Стикса по правой руке. Полагаю, уже готовый исчезнуть Гелиос выпал из ослабшей лапищи. Но Маркус вспыхнул силой и схватил меня за горло опустевшей левой. Дар Розириса, на полную. Я подхватил контролем металла его доспех и попытался продавить ауру противника. После всех маневров, принятия их ударов и пробития энергомагистралей батарейки в его броне сели, мне удалось сковать его движение. «Сильви, помогай!» — крикнул я. Ненастоящая броня постепенно крошилась под потоком силы. Я же пытался сломать руку противника. Импульс силы уничтожил Стикс, но тут подоспел Долгорукий. Его клинок по самую гарду вошел через правую руку внутрь тела. «Прощай, старый ублюдок!» Текущая по мечу отравляющая сила теперь била не только по коже и мышцам, а растекалась по внутренностям Маркуса. Дар Розириса окончательно взял верх, и я разломал пальцы, сжимающие мою шею, а наруч руки напротив сдавил. Душа отдавалась ужасной болью, и я стал падать. Доспех с меня пропал, с Сильвией тоже. Я ощутил, как она меня мягко подхватила под руки. «Любишь ты рисковать?» — и забрал пафосную последнюю фразу у Долгорукого. Не мог не попрощаться. «Ох, я вообще не боеспособен сейчас, не снижайся пока». Сильвия держала меня. Я видел, как недоповелитель, чья сила уже просела до уровня пикового архимага, двинул мечом и резко его выдернул. Маркус пытался что-то сказать, но лишь хрипел и захлебывался черной кровью, а после от него отделился золотой огонек и вошел в тело убийцы. Значит, это и есть искра. Несколько секунд, и энергетический уровень Долгорукого стал расти. Он снял шлем, открыв неожиданно молодое лицо. Глаза покраснели, каштановые волосы слиплись от пота. Ему явно было плохо. Впрочем, если решит сразиться, то легко убьет нас. Сильви даже не тянет на архимага. Что она ему сделает? Я вовсе не способен сейчас и одной ракеты запустить. Едва удерживаю от распада хранилища, и то это дается с огромным трудом. Если мы здесь обречены, то предпочту умереть в бою, сказал он. Но сейчас мне кое-что нужно от вас. Глава 10. Мы с Долгоруким смотрели друг на друга. Шатен был напряжен, но атаковать не спешил. «Если хочешь умереть в бою, иди найди альвов», — ответила Сильви. «Ты не хочешь нас добивать?» — спросил я. «Вы, это мой единственный шанс не сдохнуть в ближайшее время. И если уж мы на «ты», то скажу прямо. Я хочу жить, и тот, кто способен летать в космос как к себе домой, легко исполнит это желание». Я кивнул. «Ты прав, а что тебе нужно?» «Стигмовая энергия, то есть Сильвии Брайт», — Поправил он формулировку. У меня запасы фактически на нуле. Когда они иссякнут, со мной случится магический коллапс. Разрушатся как духовные каналы, так и дар. А я сам умру в процессе. Я оценил ситуацию. С одной стороны, предположительно враждебный повелитель да с таким даром легко нас убьет. Теперь и его энергетический ранг вырастал. Он получил сопротивление иномирной энергии. С другой, если бы он хотел нас убить, то сделал бы это в момент моей максимальной слабости. И вообще ему проще было помочь Маркусу, который по умолчанию считал Долгорукого союзником. А энергию Сильвии они могли бы выкачивать из осколков дара. Кроме того, перед убийством он выкрикнул кое-что интересное. «Это не станет проблемой, давай спустимся вниз и отдохнем. Ты как себя чувствуешь после получения искры? Гораздо лучше, чем прежде, но мою проблему это не решит». Мы опустились на землю к трупу Маркуса. Сильви взяла из моей разгрузки небольшой пустой накопитель нашего производства, зарядила его и перекинула Долгорукому. Тот втянул все во внутренний резерв и вернул накопитель. «Благодарю, на какое-то время этого хватит. Я Артур, брат главы одной из побочных региональных ветвей. Агамира тебе вообще не знает?» – спросил я, усевшись на землю. «Дышать тут безопасно?» «Да вроде бы», – кивнул Долгорукий. «Нас местные вирусы не возьмут, вот для слабых людей разрабатывали прививки. И, конечно, не знает, как у меня пробудился дар ранга С. Его сочли очень уж полезным, при том, что он целиком полагается на столкновение грубых сил. Я хочу сразу пояснить мотивацию. Князь Долгорукий в приказном порядке определил меня в проект «Потерянная высота». Думаю, о его содержании вы знаете. Слышали от Потемкина?» – кивнул я. «Ну вот в мои духовные каналы вмешались и перестроили их нужным образом, исказили дар. Техника позволяла повысить потенциал, но ценой тому стала зависимость от энергии. Я был секретным оружием. С момента назначения на проект, лишь дважды покидал территорию базы исхода. Первый, когда была тревога из-за движения нескольких девов поблизости, но в итоге просто развернулся и полетел назад. Второй был походом в этот мир. Появление стигм на территории зоны отчуждения не в счет. В общем, тебя лишили красивой жизни, которая ожидала далеко не последнего человека из рода», — заключила Сильви, севшая позади и приобнявшая меня. «Клубы, приемы. Не нужно мне это рассказывать», – перебил он раздраженным тоном. «Прошу простить, но я прекрасно знаю, что прошло мимо меня. Кстати, еще один побочный эффект процедуры. У таких, как я, не может быть одаренных детей. Хоть мы и не знаем причину. Повредили магическую наследственность», – объяснил я. «Это как особая энергетическая ДНК, то, что определяет передачу родовых даров или повышение потенциала в сильных родах при селекции. Собственно, постепенное ее повреждение и шло из-за бездумного поглощения Д-энергии. В общем, ты хочешь переметнуться?» Шатен удивился, недоуменно уставившись на меня. «А я разве этого уже не сделал? Все во имя будущего и прочее, и прочее. Человечество нужно спасти, но в этом ваши желания совпадают с целями проекта «Исход». Только вы не хотите бросать мир на произвол судьбы? Так или иначе, я предпочту поддержать идеалистов, а не узурпатора и род, отнявший мою жизнь». Ох, как красиво заговорил, но я с ним согласен. Пожалуй, это искренние слова. Артур невесело хохотнул. И тут я еще и узнал, что в этом не было смысла. Тела девов устойчивее. Я вам не поверил, но как не давил на тех, они максимум кривились, никакого урона. Не позавидуешь твоей жизни, вполне искренне сказал я. Думаю, Сирен сможет все восстановить. Серьезно, встрепенулся он. Она даже по меркам небожителей мастер. Уж то, что своими кривыми руками сделали у вас, скорее всего сможет выправить обратно. Я не могу дать гарантий, но я помогу чем смогу, заверил он. Его глаза натурально загорелись. Вы отдыхайте, а я поищу Гелиас. Он упал где-то здесь. Я не успел кивнуть, как Долгорукий, открыв новое дыхание, взлетел чуть выше и стал нарезать круги вокруг нас. Сильвия приблизилась к моему уху, хотя говорила не шепотом, просто обнимала. Жаль его, на самом деле. У него отняли юности перспективы, сделали живым оружием. Если он на нашей стороне, то надо помочь. Повезло, что его с нами затянуло. Маркус был очень сильным и приберег козырь. Тебя сильно ранило? Оттаиваю, опасное оружие. Ну нас и занесло. И ужас, до чего тут много запахов. Пахло вроде и лесом, но странно, совершенно иначе и весьма густо. Пригодный воздух, пожалуй, вполне ожидаем. Эвакуироваться в мир с непригодной атмосферой и враждебным аборигенами, когда не можешь без проблем каждого снабжать бронескафандрами, это все равно, что самоубийство. Увы, об этом мире мы знали очень мало, и можно сказать, нам очень повезло, что нашелся источник информации, хорошо подготовленный к вылазкам. Собственно, пока мы вдвоем с Сильвией искали защищенные рычажки для аварийного снятия поврежденной брони, Долгорукий вернулся с Гелиосом и протянул его мне. Я кивнул и убрал артефакт в хранилище. Сил на копирование не было, но пушка вроде была целой. Плюс я немного перегружен оттисками, нужно убрать временно скопированные станки и всякие мелочи. Сможете открыть портал назад? Честно, без понятия. Скорее нет, чем да. Но ведь Маркус надеялся, что за ним откроют портал и эвакуируют. Да, Артур почесал голову. Однако сигналки, сообщающие о смерти, хоть и не работают через миры, но сюда первым делом занесут базовый артефакт, убедятся в его смерти и уйдут. Долгорукий погрустнел, услышав, что портал мы едва ли откроем. Хаем попытаться что ли как-то связаться с Сирен, я сосредоточился. Связь девов удержалась, но была истончена до предела. Она жива, но послать ей сигнал точно не сможем. И она определит направление к нам, только если придет в этот мир. В любом случае надо разбираться, как появляются порталы, и зачем вы ходили в рейды в этот мир. Долгорукий не возражал дать объяснение. Порталы возникают в областях более слабой грани пространства. Для реплик других стран место более случайно, но оригиналам можно стараться прицелиться в определенную область, хотя разброс будет большим. В этом мире стараются установить якоря, как у искаженных. Подход тот же. Они фиксируют портал, значительно уменьшают его энергопотребление, увеличивают пропускную способность. Несколько успешно установленных якорей есть, в том числе те, что не так уж далеко от нас. Вначале, насколько знаю, местные пару раз их успешно находили и уничтожали, но потом их научились лучше скрывать. А в рейды помимо задачи установки якоря ходили, само собой, для исследования мира, захвата пленных и ресурсов. Тут на порядок больше ценных магических материалов. В голову пришла мысль, заставившая улыбнуться. Потому что это древний магический мир, да, это земной магии 6 столетий, а тут она, быть может, существовала всегда. Здесь есть такие ресурсы, которые нельзя найти на Земле. Ну да, правда, местная энергия специфична. Но в основе все так, недоуменно сказал Артур. Ты же не собираешься добычей ценных минералов заниматься или местных обворовывать? Спросила Сильви. По ситуации. Получится, значит, будет торговля с ними, а если нет, заберем трофей. Застрянем здесь, так почему бы не выкопать немного руды? Я улыбнулся Сильви. Элирт. То, что небожители называли божественным металлом, прочнее мифрила и проводит энергию лучше адамантия. Девы не смогли ничего взять с собой, скверно портит духовные металлы, но здесь... Ох, любишь ты оружие, Сильви обняла меня, и мне пригодится меч, если выйдет создать сплав. Его состав Сирен мне раскрыла, но попрактиковаться возможности не было. Так, давай заберем его хранилище. Артур, как в этом мире с едой? Съедобные растения подскажу. Мясо животных главное хорошо поджарить, но наибольшая проблема – альвы. Это хитрые, скрытные твари, любящие яды и ловко применяющие магию природы для боя. Хороши на любых дистанциях. Черт, я же теперь носитель искры. Один из трех. Да, поздравляю, хмыкнул я, найдя у Маркуса сразу два хранилища. Из плюсов они и уцелели. Самоуничтожения на смерть владельца не было. Из минусов – механизм был хитрее и производил опустошение при смерти владельца. Я слышал о такой функции, самой дорогой и включенной в новейшие модели. Она исключает захват противником содержимого. При этом, если союзники доберутся, не будет потерян сам ценный артефакт. Ну ничего, зато с тебя спадет нагрузка, сказала Сильви, выкидывая все из своего хранилища и перекладывая в новое. Я согласился. Она всегда держалась рядом. Но все же поддержка этой штуки, это нагрузка, от которой я только рад избавиться. У меня самого сейчас только одно хранилище. Таскать в них простые боеприпасы и автоматы смысла не имелось, только ключевые артефакты. Основной склад был в изолированном пространстве огромного размера. Единственное, что его ограничивало, это намного менее удобное извлечение предметов. Значит, Фростслав уничтожен, как и его мифриловый меч, шедевр одного из лучших в мире магических кузнецов. Да чего оригинальное название, рассмеялась Сильви. Узнаю Маркуса. Ох, я вспомнил и достал адамантовый клинок, Скалов было несколько и самый большой появился от удара Маркуса. Да и извлеченный щит напомнил мишень для отработки точечных магических ударов после длительных учений. Кусок мифрила на переплавку, ремонтировать там нечего. Долгорукий расслабился, когда Сильви заполнила его внутренний резерв. «Я же изучал трофей. Шикарная у него броня». «Конечно», – задумчиво сказал Долгорукий, оценивая то, что мы сняли с Маркуса. «Старик был в специальном комбинезоне и, конечно, форму он потерял. Но внутри я обнаружил стимулирующие артефакты и даже инъекторы. Слышал, у императора примерно такая же, только легче. Даже не назову всех ее функций настоящий шедевр артефакторики. Да уж, полагаю, влетело миллионов 40, не меньше», – проворчал я. «Правда, нет неуязвимых и мифрил не такой чистый, как в оружии. Неужели экономил? Едва ли. Полагаю, присадки для повышения магической проводимости и облегчения. Все же мифрил, тяжелый сплав, а инертность движения в бою критически важна. Нам очень повезло, что его броню сильно повредили девы, иначе мы бы так и не нанесли ему физического вреда. Неприятно быть слабаком. Конечно, даже такой металл без подпитки силой сдаст, но повелитель, который фокусируется на защите и ближнем бое, спокойно мог бы ее питать до предела возможностей артефакта. Хотя идея на этот случай была, главное зажать и жарить пламенем, чтобы сдала система охлаждения. Правда, для этого потребовалось бы сначала изранить душу, чтобы бронированный носорог превратился в консерву. Перегрузка понемногу отступала. Сирен все так же была жива, что вселяло надежду. Мы сожгли труп Маркуса. Оставлять его гнить было несколько нерационально. Отошли в сторону и занялись перекусом и дальнейшим обменом информацией. «Так вот, Артур, на тебе нет клятв, ты можешь свободно говорить, нет в мире тех, кто способен полностью сковать повелителя», он с улыбкой пожал плечами. «Были, конечно, но для их поддержания требовался внешний канал, а он порвался. Дрянь еще действует, но понемногу расползается. Маркуса атаковать она никоим образом не запрещала, выдавать информацию посвященным тоже. Правда, некоторые вещи я вам пока рассказать не могу, но на мой взгляд там ничего важного, всякие плетения да инструкции. Но вот я разболтал вам об этом мире и меня лишь пощекотало. Тем более у нашего рода есть техника, ослабляющая клятвы. Главное ее тайно применить в момент наложения». «О, вижу, ты знал». Я кивнул, не став говорить об Ульяне. С тех пор я с ней не контактировал. Свою задачу она выполнила. И даже если догадалась, что замешан я, видимо, не стала трубить тревогу. «Кирилл, раз у нас тут такой пикник, может, местного кабанчика поймаем?» — хмыкнула Сильви. «Ситуация тебя вообще не смущает?» — удивился Артур. Он пожал плечами, закидывая в себя энергетик, охлажденный плетением совершенно мне незнакомым. «Уверен, за тот искусный узор и пару рун небольшой рот развязал бы войну. Оно явно может хорошо масштабироваться. Впрочем, я как был посредственным классическим магом, так и остался. Оно мне не нужно. Напрасные переживания точно не помогут. Мы здесь и живы. Порталы открываются, разберемся. Так что с кабанчиком, не хочу на батончиках сидеть и вам не советую, вредно», — сказала она, вливая в себя лошадиную дозу таурина и кофеина. Покивал я. «Отведаем местных деликатесов и еще домой привезем. Я же как контейнеровоз. Ладно, что по альвам?» Артур раздумывал несколько секунд, а после начал с общего описания их физиологии и магии. «Кое-что я знал, другое было в новинку. У среднего альва более острые чувства, чем у человека. Правда, порой это работает против них, взрывы или ослепительные вспышки легко их глушат и дезориентируют. Живут они гораздо дольше. И, судя по всему, иммунитет у них крепкий, но не было замечено никого со значительной мышечной массой. Проще говоря, не то что Маркус, а даже я, просто довольно крепкий человек, будем в их глазах силачами. Зато в координации движения и растяжке мы проиграем. Об их культуре известно мало, но общество весьма развито. Они живут фермерским хозяйством. Есть четкое разделение труда и, возможно, кастовость. Имеются большие города ремесленников и деревни-кормильцы, все как положено. Правда, пшеничных полей у местных нет. В основном фруктовые сады, и о природе они заботятся. Интересно, что их сила не подразумевает способность левитации. Но ловкость и физические качества очень сильных позволяют легко скакать по деревьям. А еще у них есть местные существа в качестве авиации, и летать они могут очень быстро. «Эльфы же», — с усмешкой заметила Сильвия. «Скажи еще, что невероятные снобы, картинка сложится». «Что?» — Артур, видимо, вообще не понял, о чем мы. Мы не можем судить о нормах их поведения. Мирных контактов не было. Встречные либо стараются убежать, по возможности отбиваясь и вызывая подмогу, либо идут в атаку. Поведением скорее орки или гоблины, шепнул я Сильвии, и так кивнула. А язык ты знаешь, у них тут их много, несколько наречий с едиными корнями. Конечно, мы старались разобраться, но лингвистам очень сложно. Менталисты кое-что вытаскивали, но я смогу кое-как допросить, слушая ответы на одном из распространенных языков. Я не был в основной группе, изучавшей этот мир, а язык у них очень непривычный. Если честно, я и английским так себе владею. Вот это была неприятная новость. Уж сидя в заперти мог бы изучить язык. Теперь точно никакой дипломатии не получится. А что расскажешь о состоянии Александра Воронцова? Что у него за дар? Даже Боря не в курсе. Боря, ведь у нас все стараются называть его властелин, хмыкнул Долгорукий. Обезличивайте его, делайте не человеком, проворчала Сильви. Личность он своеобразная, но человек достойный. Шатен согласно кивнул. Да, я понимаю, да и никто случайный не будет интересоваться, что за Борис Потемкин. А по теме, его даром ранга X был так называемый темный шторм. Дар действует по огромной площади. Он мог весьма эффективно управлять потоками тьмы, чувствовать с их помощью окружающее пространство. Но во время вылазки в этот мир его сильно ранили стрелой с высокой долей энергии, а ему приходилось напрягаться, чтобы увести людей. Дар раскололся, и на нем применили экспериментальную технику, сшив части и стабилизировав укоренившееся заражение энергией. Это был первый и пока единственный настоящий успех в применении энергии нашими одаренными. Я не знаю деталей, но слышал, что хоть последующие дары уже не лишались, но он значительно слабел при ничтожном уровне силы альвов. Проще говоря, нерационально, но прогресс намечался быстрый. Александр Воронцов остается аномалией и особым оружием. Редко что-то он в боях участвует, заметила Сильви. Резерв энергии у него небольшой и восстанавливается медленнее, а родной дар ослабел до ранга грандмагистра. Но в коротком бою он опасен. Забавная деталь, усмехнулась девушка. Почти всегда, когда о чем-то или ком-то говорят, он всегда опасен. Что неодаренный, то вечно такая оценка. Еще бы архимаг не был опасен, даже если он где-то внизу ранга. Ладно, милый, как скоро полетим? Некомфортно мне в этом лесу. Я закрыл глаза и прислушался к себе. Мне бы еще минут 20 расслабляться, а у нас их нет. Уже назначено свидание с Альвинкой, ехидно спросила Сильви. Кстати, а как этот мир назвали? Вечно говорите мир альвов или этот мир? Решения нет, пожал плечами Долгорукий, пока я сосредотачивался, желая убедиться в своей правоте. Терра, новая земля, Альвир, как день уважения местным. Пусть мы ведем себя как колонисты в Америке, а местные — тревога. Я вскочил и тут же пустил лансера навстречу летящим в нас по баллистической траектории зеленым снарядам. И рвануло там знатно, испарив солидную часть ствола ближайшего исполинского дерева. Как я и говорил, альвы отлично умеют скрываться в лесу, сказал Артур. Сильви тут же выкинула банку энергетика, обратив ее в прах выбросом силы, и вытащила копье и один из молотов. Мы резко взлетели. Я заметил промелькнувшие по лесу зеленоватые росчерки, которые повернулись и стали следовать за нами. И это были стрелы. Правда, до способности наведения ракет им было далеко. Часть воткнулась в деревья, выбила из них кусок и остановилась. Мелькнули сероватые лучи Сильвии и пламенная волна от Артура. А я наконец заметил фигуры, скачущие по деревьям. Может, летать они и не умели, но прыгать так, как они, физика не позволит. Ветер, распознала Сильви. Кажется, они его используют. Но за ветки как человек-паук цепляются. Как кто? Переспросил Артур. На ответ времени не было. Я увел еще один снаряд, летевший нам в спину. Но в этом, казалось бы, не заряжено никакой силы. Тем не менее, первый выставленный барьер пробила и отразила стрелу, увидевшая мой маневр Сильви. Эльфы-лучники, констатировала она, видя гуманоида с оружием, которое даже в рамках Земли изобреталось множество раз. Причем оно оказалось не обработанной гибкой палкой, а скорее напомнило блочный лук, и магии в нем было прилично. «Артур, скажи, что мы хотим поговорить», — напомнил я, видя, как нас окружают. «Да бесполезно это, нужно убегать», — воскликнул он. Глава 11. Я смотрел на приближающихся альвов. Долгорукий так уверен, что с ними бесполезно говорить. Ему, конечно, виднее, но если они понимают язык силы, Попробуй, а это для устрашения. Я все же напрягся и создал позади нас серого рыцаря. Жаль, двигательных блоков для малых роботов так и не находилось. Обвес на ратника для полета был бы очень кстати. Огромный робот перехватил еще одну стрелу. И хотя заряженная в нее сила повредила ему руку, но я легко ее восстановил. Артур выкрикнул несколько фраз, но аборигены действительно не отличались желанием поговорить с неизвестным им народом. Когда пару болтов из пушки серого рыцаря угодило в одно из деревьев, на обломанной старой ветви которого замер Альф, тот сменил позицию и вновь стал заряжать стрелы. Надо уходить. Это лишь слабые патрульные, но они наверняка вызвали подкрепление. У них есть сигнальные артефакты. Предупреждению Артура внял, но пока бойню начинать не хотел, даже если бы мог. Может немного самонадеянно считать, что остальные не справились, а именно я сумею. Но я не знаю, какое дерьмо мог совершить Воронцов, нанеся смертельную обиду коренным жителям. Вдруг выйдет объясниться, мы понеслись вверх, прикрываемые рыцарем, а оттуда на нас попытались набросить настоящую ловчую сеть. Бесполезно, пара точных попаданий из болтера отнесла ее в сторону, а сила Артура, как оказалось, отлично действовала и на растения. Видимое объемное мерцание уперлось в плотные кроны деревьев и почерневшие листья моментально осыпались, открыв пару сидевших на ветвях альвов. Им явно не поздоровилось, но удал был рассеянным и слабым. Однако и аборигены скрывались, не применяя защиту. Кстати, на наших фэнтезийных эльфов они походят с натяжкой. В целом, и в фантастике их великое разнообразие. Одеты все были в грубую на вид блеклую ткань зеленых и темно-коричневых оттенков. Носили плащи с капюшоном и высокие сапоги, блестящие натуральной кожей. И, кажется, покрытые рунами. Вместе с тем я замечал подобие украшений, особенно в кончиках острых ушей, кожаных наручах и на пальцах. Сложные блочные луки особенно выбивались из образа. Тем не менее с нашего пути они поспешили убраться. Мы впервые поднялись над кронами исполинских деревьев и мне открылся вид на бескрайнее зеленое море. Мы на огромной равнине. Гор или океана отсюда не видел. Небо немного скучное. Ни огромных лун, ни еще чего-то необычного. Звезда похожая на нашу. А еще к нам издалека приближались всадники на больших существах. К сожалению, не орлах или драконах. Скорее они походили на ласточек-переростков. Белое с черным оперение, стреловидные крылья, раздвоенный хвост. Разве что более стройные и клюв пропорционально больше. А вот и магические звери, сказала Сильви. Был бы интересный домашний питомец, но боюсь, его чириканье не даст спать всему поместью. Вы находите время шутить, они могут доставить огромные проблемы, воскликнул Артур. Ох, наконец-то, прямо вокруг нас возникал самолет, духовные каналы обожгло болью, к тому же я не смогу его сразу запустить, так что железяка стала падать. Я все рассчитал, мы с Сильви ловко приземлились в салоне на ноги, а вот Артур грохнулся как мешок матерящейся картошки. Надо же, я думала, что хорошо русский выучила, а тут сразу несколько новых слов, удивилась Сильви. Ой, нас немного тряхнуло, теперь по нам ударили еще и магией, но местные явно не очень представляли, что делать с такой техникой, и били по крыльям. Двигатели вышли на полную мощность, и мы стали отрываться, при этом стремительно набирая высоту. Мы с Сильви рухнули в кресло, а вот наш новый знакомый вынужден был аккуратно проползти по полу. «Ну как, поговорили?» – прокряхтел он. По-всякому пытались, в броне, без брони и оружия, в нарядах тех же цветов, напудрив кожу и скрыв уши. Пытались мирно общаться с местными в других частях мира, пусть на языке другого их народа, но звучат-то все примерно одинаково. Кстати, внешне у всех отличия минимальные. Предполагается, что альвы, расисты в крайне высокой степени и воевали с другими народностями на уничтожение. К нам они всегда были настроены враждебно. Значит, будем думать... Вздохнула Сильвия, положив голову мне на плечо и взяв за руку. Выход в космос давался не очень легко при моем состоянии. Мы оказались в невесомости, двигатели отключились, и я вздохнул свободнее. Мы перелетели в пилотскую кабину, и я развернул самолет носом к планете. «А вот это мы видим впервые», — сказал Долгорукий. «Выход на орбиту — дело трудозатратное и опасное, учитывая, что у всех в этом мире деградирует энергетический ранг и не работает электроника, так что ориентироваться гораздо сложнее. А красивый мир, позеленее нашего», согласилась Сильви. В мире с наблюдаемой стороны не было действительно больших континентов. Земля была изрезана заливами. Большие куски суши окружали архипелаги из десятков крупных островов и сама вода отдавала зеленью. То ли в океане очень много водорослей, приспособленных к соленой воде, то ли низкое содержание соли, то есть это скорее цветущие озера, а у планеты есть спутники, поинтересовался я, обнаружили целых два, но как у Марса, это скорее астероиды на стабильной орбите, быстро движущиеся точки в небе, на всякий случай щиты самолета поддерживал в максимальном режиме, а еще действовали весь разведывательный и сканирующий комплекс. Сильви достала ноутбук, густой фон энергии сюда не добивал, и обычная электроника работала исправно. Я подключил его к системам самолета. У нас были программы для аэросъемки, надо было только отключить геопозицию и попытки программы соотнести куски суши с картой Земли. Получилось немного криво, но фотографии постепенно склеивались в единое полотно. Конечно, пришлось повысить орбиту до 500 км для более удобного обзора. Ну, освещение у них есть, заметила Сильви. Хотя слабые, мир заселен не слишком густо. Секретных мегаполисов, до которых не добрались люди, тоже нет. Зато есть энергетическая аномалия, сказал я, на линии, где сейчас рассвет. Ну-ка, я сильно приблизил картинку. Камеры были далеко не телескопами, поэтому изображение вышло не слишком качественным. О, нам туда точно нужно, воскликнула Сильви. Конечно, как только ты отдохнешь, а это не раньше, чем завтра. Она приобняла меня и поцеловала. Долгорукий нас игнорировал и хмурился, всматриваясь в монитор, а виднелся на нем городской комплекс. Применяли местные дерево и камень, но явно главное здание там было неожиданно большим и скорее напоминало дворец, чем место для жизни. Вообще город был далеко не самым большим в этом мире, даже не в первой тридцатке. Главным было то, что он располагался на границе рощи странных невысоких, туго сплетенных деревьев, так отчетливо светящихся зеленым, что при желании исходящий свет можно было разглядеть из космоса невооруженным глазом. В центре рощи стояла этакая помесь кольцевой крепостной стены с дворцом, которая окружала одно из все тех же светящихся деревьев, только это было намного крупнее. Оно же источало самый мощный в этом мире энергетический сигнал. Что же в том районе никто не был, сказал Артур. Ориентироваться сложно, возможно, где-то рядом и открывался портал, но никто из экспедиции не вернулся. Отличное место для визита, заключил я и приобнял Сильвию. У кого-нибудь есть пластиковые бусы? Уже собрался покупать альвийскую рабыню? Ну да, освобожу ее, поменяю одежду на что-то теплее ошейника, и она станет нам помогать. Долгорукий смотрел на меня с искренним недоумением. У тебя совсем с юмором плохо, сочувствующе сказал я. Смотри, шутка, продолжила Сильви. Заходит как-то русский князь, Деф и герой-любовник в бар, а владелец кричит: «Державину за счет заведения». Артур все так же недоуменно смотрел на нас. «А где смеяться?» «Да нигде», на ходу выдумала. Улыбнулась Сильви и потащила меня в салон. «С кабанчиком на обед нас обломали, потому продолжим болтать и отдыхать. Кирилл, выгружай». Внутри салона самолета открылся небольшой портал. То, что мы летели на орбите, было неважно. Его положение завязано на меня. Саранчиды без оружия, зато обладающие прыжковыми движками, вытолкали простейшие устройства для восстановления атмосферы. Поглотитель углекислого газа и баллон с чистым кислородом, плюс датчик его содержания в воздухе. Просто, компактно и почти не тратит энергию. Наличием гравитации в своем карманном пространстве я мог управлять по своей воле. А воздухообмен происходил только при открытии портала и то по моему желанию. Мы устали, зато интерес к окружению приносил море энергии, а заодно изучение нового мира помогало отвлечься от беспокойных мыслей. Я как мог укреплял пока еще наполовину свой род, заключил много союзов, и там осталась Сирин. Она умна и сильна, правда вот действия ее дружка в той ситуации непредсказуемы. Оставалось надеяться, что Сансара устояла, и, в свою очередь, Девов коллективно пнули и Вейру не достались осколки дара. А ведь насколько было бы проще, не упрямься, Воронцов. Но пока бессмысленно было гадать, что происходит там. Мы смотрели на чужие звезды, нашли еще несколько спутников поменьше и дальше. Смогли свести карту планеты, которая была на 3% меньше Земли, в полноценную модель. Причем карта была многокомпонентной. Географическая, энергетического фона, температурная. Я стер лишние оттиски и скопировал пушку. Что самое приятное, теперь у меня была настоящая. Жаль, без сменных блоков накопителей, а они у Маркуса были изготовлены по технологии, какую я тоже очень хотел бы получить. Даже в молотах на единицу массы емкость меньше раза в два. И да, копия такая затратная, что пока не верну оставшиеся осколки и ранг повелителя, нормально не воспользуюсь. Но хотя бы этот можно неспешно зарядить, как и опустошенные аккумуляторы для молотов. Вот снаряды для них были конечны. Все же это не рейлганы, стреляющие стальными болванками. Изготавливать особые снаряды здесь я не смогу. Впрочем, запаса хватит на крупную драку. Порталы в указанных тобой точках вроде не открываются. Да вообще не фиксирую аномалий. Хотя сенсоры могли их проглядеть, сказал я. Или американцам не до того, или не готова установка. Или же наследники радуются, что дед наконец освободил трон и считают, что он мог не пережить контакт с альвами при таких условиях. Рано или поздно кто-то портал откроет, заметил Артур. Мы, кстати, можем сесть на полюсах, едва ли там кто-то живет, не будем рисковать. Пожалуй, остальное перенесем на завтра. Отдыхай, я еще посижу за картами и наблюдением, сказала Сильви. Спорить не стал, отлетел в салон и расслабился там, вскоре задремав. Проснулся уже в объятиях девушки, но еще долго не двигался, смотря на чужие звезды и размышлял о вечном. Вспоминал былые дни и думал о будущем. Можем ли мы выжить здесь? Я сам себе космолет, так что без проблем. Но этот вариант допустим только если не сможем открыть портал. Нет, Сирин, я так не могу. Пробормотала Сильви сквозь дрему и мне стало интересно. Нет, бодиарт неприемлем. Что? Кашлянул я и зеленые глаза открылись. Извини, разбудил. Ты говорила во сне. В кошмаре, задумчиво сказала девушка. Мне Сирин предлагала вместо свадебного платья использовать бодиарт и только прикрепить подол. Нет, погоди, это же был не сон. Я снова засмеялся. Узнаю эту извращенку. Даю ей личное разрешение, если платье на ней все же будет. То есть все, кроме платья. Сильви закусила губку, подумала, а после поцеловала. Когда вернемся, надо попробовать. Ей кажется вообще секс мало интересен, а вот развлечения... Да, уверен, она сейчас очень беспокоится, как бы не пошла отнимать ореол, а она пойдет, правда, может попасть в опасную ситуацию здесь. Нужно пробовать или самим сделать врата, или хотя бы маяк, а пока спустимся вниз. Сильви отпустила меня далеко не сразу, стараясь продлить момент близости и спокойствия. Мы разбудили Долгорукова, который также более-менее пришел в норму и получил достаточный для драки заряд энергии возвышения. Хотя к отбытию мы готовились еще полчаса. К счастью, еще на земле я успел заказать и скопировать комплект одежды из особой ткани, благодаря чему оттиск не занимал столько же места, сколько танк. Не слишком прочный, зато всегда как будто только от портного. А теперь пора приземляться. Дамы и господа, мы производим посадку на Альвир. Температура в тени за бортом ниже минус 120 градусов, но это изменится, когда щиты окутает плазма. Просьба не покидать самолет до полной посадки, а также не высовывать руки, ноги и иные критически важные части тела за исключением случая наличия у вас неодолимого желания их лишиться. Когда будут раздавать еду? Спросила Сильви, севшая рядом в кресле пилота. Артуру пришлось остаться в первом ряду салона. Уверен, вы сможете насладиться кухней благородного народа. Но будьте аккуратны, мы не знаем, насколько вкусными покажемся им мы. Сзади послышался вздох, зато Сильви смеялась. И да, я пометил мир как Альвир, потому что другие названия подразумевают то, что это наша новая земля. А само название оказалось не очень благозвучным и слишком сложным для нашего языка. Мы начали снижение, тормозя об атмосферу и одновременно двигателями и левитатором. Рассчитали все так, чтобы выйти прямо над рощей, которую теперь смогли лучше рассмотреть. Множество сравнительно невысоких деревьев, максимум 25 метров, словно бы срослись воедино. А, может, это и вовсе были лишь побеги одного изначального растения, стометрового исполина в центре, ветви которого перекидывались или порой шли прямо сквозь каменный замок. Судя по виду последнего, для его постройки применяли обтесанные куски породы, которые скрепляли затвердевающим раствором. Довольно ровное для их уровня технологии кольцо с округлыми башенками и балконами. С некоторых из них свисали огромные синие гобелены с витиеватыми символами. Роща была не то чтобы очень большой. Мы заметили ведущую через нее дорогу и, собственно, группу строений на окраине, где была видна большая площадь. Ничего похожего на артиллерию я не увидел, но мощь их лучников прекрасно помнил. И заходили мы не прямо на центральное дерево, а по касательной, именно к этому городу. «Мы все там сдохнем», — мрачно сказал наш повелитель из салона. «Вообще-то это говорит самый сильный из нас. Ты даже превысил свой прошлый предел», — Сильви усмехнулась. «Больше оптимизма. Может, нас там примут вином, хлебом, солью и отрядом служанок в ничего не скрывающих мини-юбках. Все же ставлю на смазливых эльфов с шипастыми дубинами, не согласился я. Смотри-ка, нас пока что не атаковали. Выпускаем шасси и приземляемся. Я все еще не верил, что с ними вообще никак не поговорить. Вдруг поможет тяжелая техника? Мы удивительно спокойно долетели до заполненного зеленью городка. Я бы сказал, методы строительства у них простоваты и грубы. Ничего, что можно было бы назвать изящным или искусным с моей точки зрения. Светлолицые эльвы сначала сбежались, а потом расступились. Появились лучники, но пока мы приземлились на площади и покинули самолет, держа щиты, без оружия и доспехов, хотя Сильви иллюзии держала на уровне груди надписи «Лови Илвис». «Сильви, пожалуйста, убери эту штуку. Артур, давай». Тот вздохнул и с явным трудом выдавил пару фраз. «Смотри-ка, не атакуют», — довольно заметила Сильвия, стараясь сохранять нейтральное выражение лица. Артур предупредил, что порой мимика и жесты воспринимаются ими иначе, чем мы привыкли. Клубок культурных отличий такой, что проще и надежнее держать лицо кирпичом, но и не болтают. Нет, вижу, кто-то метнулся к их замку. Мы смотрели на альвов. Те изучали нас с трудноопознаваемыми эмоциями. Хотя некоторые базовые вещи можно было выделить: опаску, враждебность, удивление, скорее даже недоумение. Лучники появились, как и маги, использующие посохи. Об атмосферу можно было тупить титановые ножи. Определить их уровень силы при таком фоне было затруднительно. Но, полагаю, эквивалентов архимага тут было этак 20-25. Вроде, говорят, не приближаться и отойти, сказал нам Артур. Не атаковать без команды, полагаю. Странно. Может и не странно, все же появились мы иначе. А еще я изучал их рощицу, от которой перла мощь, наверное, похлеще, чем от главного портала искаженных в Америке. На деревья я смотрел через скинутого заранее дрона, и казались они мне все страннее. Стволы фиолетовые, светящиеся изнутри зеленью, а листья вовсе скорее являются пучками энергии. Наконец произошла подвижка, изнутри крепости выпорхнула ласточка, несшая льва в богатой синей одежде со все теми же символами, что изображены на гобеленах. Он быстро достиг площади. Магическое животное оглушительно пискнуло, тормозя удивительно резко. Всадник спрыгнул с его спины и затормозил магией ветра, тогда как птица отлетела в сторону и устроилась на одной из башен, с которой поспешили убраться другие альвы. Пришедший фанил силой повелителя и далеко не последнего. Артур попытался вновь выдать пару фраз, из-за которых альв сморщился словно бы в отвращении. «А, может, презрение. Твой язык ужасен, пришелец. Надо же», — говорил с чудовищным акцентом, да и не слишком правильно, но вполне понятно. «Приветствую вас», — я шагнул вперед. «Я князь Кирилл Державин. Мы случайно попали в ваш мир». Теперь раздражение сменилось непониманием или удивлением, полагаю. «Мое наименование – Тархман Ралисион», – сказал альф, и я сразу мысленно сократил имя до Тархман. «Я священнослужитель?» «Нет, в вашем языке правильнее определение — жрец Древа Света. Как понимать то, что вы попали к нам случайно? Мы сражались и попали в ловушку. Один из мастеров пространства сформировал аномалию, а я попробовал телепортировать всех из нее. Однако почему-то мы открыли портал сюда, где бой продолжился до нашей победы. Потом на нас напали ваши соплеменники, но мы сбежали. Я решил быть искренним, а не рассчитывал на его неосведомленность. Быстрые существа тут есть, а он, судя по всему, важная фигура. Вопрос в том, основывается ли его жречество исключительно на их теологических теориях и поклонении уникальному дереву, или же они имеют какую-то причастность к его существованию. А название-то какое пафосное. Да никого не убив и применив это, Тархман красноречиво окинул взглядом угловатую стальную громаду, видимо, не найдя подходящего слова. «Взмыли так высоко в небо, что за вами не смогли пройти». «Верно, и оттуда мы разглядели это место и решили попробовать поговорить еще раз», — кивнул я. «Что бы ни делали другие люди, мы имеем лишь туманные представления об их поступках. Вы знаете, альф был явно недоволен и все так же стоял с гордым видом, уперев посох в землю. Хотите открыть к нам путь и сбежать от тьмы? Мы знаем цели», — согласился я, поняв проблему недопонимания. «Но ничто они сделали с вами, из-за чего всех пришедших людей атакуют. И откуда вы знаете русский?» «Пленные маги ума», — бросил он как нечто незначительное. «Логично. Нам не нужны чужаки, но вы первые, от кого не пахнет восходящими». «Что? Чем?» — переспросила Сильвия. «Вы про тьму, скверну, Манеры вашему народу действительно неведомы, кажется, раздраженно сказал он. Да, вы зовете это так и чисты, поскольку наделены даром, но никто из вас его не раскрыл, говорил Тархман все загадочнее, но это уже был прогресс. Мы все еще не понимаем, о чем вы говорите, что раскрыли. Иммунитет как от скверны, так и от вашей энергии нам дали искры. Вокруг льва тут же вспыхнула плотная зеленая аура, и он прокричал целое предложение на родном языке, а лучники вокруг тут же изготовились стрелять. Долгорукий не удержался и вовсе вытащил из хранилища клинок. Я уже готовился к бою, но Тархман вскинул сжатый кулак. Не сравнивайте пожирающую всю тьму и наш священный свет. Лишь ваше невежество прощает святотатство. Будь вы моими сородичами, не избежали бы убийства казни. Я добрый расскажу вам истину. Многие вокруг вас пришли именно за ней. Глава 12. Приемная князя Бреннан. Князь с некоторым изумлением смотрел в глаза черноволосой девушки, удивительно спокойные, учитывая колоссальную разницу в статусе. Впрочем, простолюдинка обладала даром почти ранга экс и уже была грандмагистром. Пожелая она дворянства, легко бы окрутила какого-нибудь графа. А с тем взглядом, что видел Эдмунд, пожалуй, контроль над делами рода в итоге перешел бы к ней. Достаточно выбрать кого-то с не слишком стойким характером. Кирилл изменил девушку в лучшую сторону. Недавно она аккуратно предупредила его о личном визите. Так где моя дочь и сын, в изолированном пространстве. Предпочли его не покидать, сказала Соня. Они передали вам сообщение. Девушка положила на стол небольшую флешку. Ты рискуешь, заметил Эдмунд, и пришла не только для передачи сообщения. Действительно, князь, скажите, вы все еще наш союзник? Это не шантаж? Те, кто остались с нами, сделали это по доброй воле. Лина почти наверняка стала бы объектом шантажа со стороны Воронцовых. Особенно, когда Кирилл вернется. Вы уверены, что он жив? Абсолютно, Сирин бы мгновенно узнала это. Пусть в ином мире, но мы предполагали, что там его техника будет работать. Поэтому мы спрашиваем. Вы полагаетесь на то, что пообещал вам император, учитывая ситуацию и колоссальные потери? Наш род тоже понес потери, мрачно напомнил Эдмунд. Мой отец погиб в космосе, мы не смогли его даже похоронить. Признаю и не преуменьшаю. Сирин сказала, что он решил биться до конца. Соня поджала губы. Сочувствую вашим утратам. Роберт был для нас другом. Лина и Дерек горюют по нему и деду.